День восьмой. Одна из черт, которые я больше всего ненавижу в приличном обществе, это когда совершенно незнакомый человек заводит разговор о погоде. Довольно прохладно, да? Похоже, скоро дождь, не так ли? Господи, как жарко! Но прямо сейчас мне приходится быть именно таким ужасным человеком. Невозможно игнорировать тот факт, что вчера я лег спать в холоде, а сегодня проснулся в натуральном аду, настолько поднялась температура. Рано утром солнечный свет пробивается в окно, обжигая мне лицо, и уснуть обратно больше не выйдет. Когда я открываю глаза, Кая уже нет в спальне. Я встаю с постели со всем энтузиазмом человека, который только что проснулся в печи для пиццы. Бреду в гостиную и обнаруживаю, что Кая с мамой примостились на диване, каждый со стаканом лимонада в руке. Потолочный вентилятор лениво крутится над головой, но ситуацию не меняет. «Господи, как жарко!» — говорит мама. Я издаю невнятный стон, потому что на большее сейчас не способен. По телевизору идут утренние новости. Репортер вещает, что сегодня, похоже, один из самых жарких зимних дней в нашем штате с 1996 года. Я беру на кухне стакан лимонада, возвращаюсь в гостиную и сажусь на пол. Вроде бы там прохладнее. А еще потому, что невозможно сидеть на диване, не касаясь одновременно Кайо и мамы. Смешивать мой пот с их потом – не лучшая идея. Лед, который я кинул в лимонад, тает за 2 секунды. Некоторое время мы трое молча смотрим телевизор, время от времени вздыхая. Ведущий новостей анонсирует сюжет о том, чем занять детей во время школьных каникул. И предложения такие же, что и всегда. Лагеря, кинотеатры, общественные бассейны. В конце сюжета мое сердце перестает биться, потому что по телевизору показывают группу мокрых веселых детей. Лицо Кайо расплывается в широкой улыбке, как у человека, которому только что пришла в голову лучшая в мире идея. А меня с новой силой бросает в пот. Ведь я точно знаю, что сейчас услышу. «Идемте в бассейн», — предлагает сосед. На самом деле он это буквально кричит. Мама давится лимонадом, потому что слишком хорошо меня знает. Она в курсе, что ни одна сила во Вселенной не способна затащить меня в бассейн. Но на секунду, похоже, мама забывает об этом и полностью игнорирует мою свободу принимать собственные решения. «Извини, Кайо, у меня накопилось много работы. Даже думать о развлечениях некогда. Но вы двое на каникулах, так что вперед!» И, бросив эту бомбу, она хлопает меня по плечу, встает и идет на кухню. Кайо тоже поднимается. И я, потому что нет смысла сидеть одному на полу в гостиной. Но учитывая, что альтернатива – бассейн, я был бы не прочь так и остаться на месте. Уровень возбуждения Кайо сопоставим разве что с моим уровнем отчаяния. Сосед бросается на кухню, и я следую за ним, потому что хочу еще лимонада. «Можно я приглашу друзей?» — спрашивает Кайо маму, почти подпрыгивая от возбуждения. «Это которых?» — спрашивает она, но из любопытства, а не с подозрением. «Бекки?» — Филиппе вчера с ней познакомился. «И ее девушку Мелиссу. Надеюсь, вы не против?» «В смысле...» «Лесбиянки?» — восклицает мама испуганным голосом, изображая удивление. А потом громко смеется. «Совершенно никаких проблем. Знаешь, какое-то время в колледже я и сама почти была лесбиянкой». Мы с Кайо замолкаем, переваривая эту информацию, а затем он выбегает за телефоном, оставив нас с мамой одних на кухне. Я собираю всю свою иронию и вкладываю ее в 2 слова. «Спасибо, мама». Она целует меня в лоб. В данном случае я рассматриваю это как акт истинной любви, поскольку, если вы забыли, я все это время безостановочно потел. Затем мама говорит очень тихим голосом, который слышу только я. «Сынок, шанс дается человеку лишь раз в жизни. Иди, развлекись». Понятия не имею, о чем она. Я обиженно топаю прочь из кухни, пытаясь разыграть драматическую сцену. Но у меня ничего не получается, потому что мама начинает надо мной смеяться. Ну и ладно. Может, в бассейн она меня и выпихнула. Но вот нырнуть в воду заставить не сумеет. Минут через 30 Бекки и Мелисса уже у нас. Эта парочка — полные противоположности друг другу. В то время как Бекки совершенно уверена в себе, болтает без перерыва и зовет мою маму подружкой, поговорив с ней буквально одну минуту, Мелисса тиха и очень застенчива. У нее бледная кожа и длинные светлые волосы с розовыми кончиками. А еще я в жизни не видел настолько худого человека. У нее костлявые руки, длинные ноги, и, пожалуй, тот, кто придумал термин «отрицательный живот», явно вдохновлялся ею. Она очень красивая девушка. По меркам тех моделей, у которых большие глаза и щель между передними зубами. «Привет, меня зовут Филиппе», — говорю я, не зная, следует ли мне помахать, пожать ей руку или подойти обнять. В итоге делаю все одновременно, и получается довольно неуклюже. «Рада встрече. Я Мелисса. Или Мел. Только не Мелли. Пожалуйста, никогда не называй меня Мелли», — с улыбкой отвечает она, и тогда я вижу, что между ее передними зубами действительно есть щель. Точно модель. Кайо и Бекки не замолкают ни на секунду. Мама предлагает девочкам лимонад, и такое ощущение, что у нас в гостиной вечеринка. Пока мы ждали Бекки и Мелиссу, Кайо нашел шорты и майку и намазался солнцезащитным кремом. Я тоже натянул шорты, футболку и бейсболку с покемоном. Ее мне подарили еще в детстве, но, на удивление, она до сих пор в пору. Я никогда не ношу майки. Не люблю показывать руки на публике. Мне кажется, будто на меня напали два бегемота, по одному с каждой стороны, и что они так и свисают с моих рук, раскачиваясь из стороны в сторону, когда я иду. Это я руки свои бегемотами ощущаю, если вам сложно представить себе картинку. Я беру сумку и засовываю туда солнцезащитный крем, бутылку с водой, три комикса и роман. Мой план в основном состоит в том, чтобы сидеть, читать, и всякий раз, как меня спросят, когда я пойду в воду, отвечать через секунду. Не самый гениальный план, но, поверьте, рабочий. В крайнем случае, если дела пойдут совсем плохо, я могу притвориться, будто мне нужно в уборную, или выбежать с криком: «Это свободная страна, и никто не может меня принудить!» «Все готовы?» — спрашивает мама. «Да», — хором отвечаем мы, как зрители на игровом шоу. «Тогда побежали! Я готова нырять до тех пор, пока пальцы у меня на ногах не станут похожими на чернослив», — заявляет Бекки, и я нахожу такое сравнение в равной степени забавным и отвратительным. Все дети в здании на каникулах. А сегодня первый солнечный день за многие месяцы. В бассейне откровенно многолюдно. Повсюду снуют люди, вокруг ныряют и плещутся мальчики и девочки, а еще без умолку кричат. Я жалею, что не прихватил наушники. Бассейн окружен столиками с зонтиками, шезлонгами и пластиковыми стульями. Мы занимаем последний свободный стол и по очереди кладем на него вещи. На Бекке одно из тех пляжных платьев, которые на самом деле не совсем платья. Я не знаю официального названия, но вы понимаете, что я имею в виду. Легким движением Ребекка сдергивает его и внезапно остается в одном только бикини. Я слышу приглушенный смех от соседнего столика, за которым сидит одна из моих соседок, щедро намазанная лосьоном для загара и в большой шляпе на голове. Женщина что-то говорит, но ее товарка даже не пытается понизить в ответ голос. У некоторых людей вообще стыда нет, верно? И они вдвоем снова громко смеются. Меня это чертовски бесит, потому что я большой знаток в области смеха и грубых замечаний. Они говорят о Бекке, ведь она толстая и в бикини. Разрываюсь между желанием избить соседей и обнять Бекки, но, похоже, ее это не беспокоит. Какое счастье, что я пришла сюда не за тем, чтобы непременно кому-либо понравиться, верно? Говорит она гораздо громче, чем необходимо. Ее слышит весь комплекс, и, как по мне, это просто здорово. Затем Бекки идет к воде, будто дефилирует по подиуму, и ловко ныряет в бассейн, точно русалка. Я рад, что она не обиделась на комментарии моих соседок. Горд, как Бекки уделала их своим нырком, и смущен, потому что у меня самого никогда не хватило бы смелости поступить так же. «Ты не идешь?» спрашивает Кайо, выдергивая меня из фантазии, где я ставлю Бекке 10 из 10 за ее прыжок. Я поворачиваю голову, и у меня за малым не случается срыв. Забудьте все, что я плел о Кайо в пижаме. Теперь ситуация вышла на новый уровень. Кайо. В плавках. Я постараюсь долго не распинаться по этому поводу. Не хочу никого смущать, но поверьте на слово, вид весьма впечатляющий. Его загорелое тело прекрасно сложено, желтые плавки идеально облегают все положенные места. Кайо не может похвастать могучими мускулами, как главный герой любовного романа для взрослых. Но все в нем распределено гармонично. Мне сложно выбрать наиболее эффектную часть, и все же я сразу отмечаю три – бедра, плечи и ягодицы. «Через секунду», – говорю я, пытаясь собраться с мыслями. Кайо улыбается и тоже ловко входит в воду. Я расстроен, потому что... Когда все научились нырять? Сажусь на пластиковый стул, вынимаю из сумки комикс и вдруг понимаю, что Мелисса тоже не пошла в бассейн. «Хочешь почитать?» — предлагаю я, потому что это вроде как вежливо. Она качает головой, и я пытаюсь сосредоточиться на чтении, но каждые 3 секунды отвлекаюсь полюбоваться, как плывет Кайо. «Ты от него без ума, не так ли?» — замечает Мелисса. «Пф, нет, мы друзья. Вот мой ответ». «Так говорил мой бывший парень. Мы были вместе почти 3 года». «Парень? То есть, да, Бекки, ты...» «Я имею в виду...» «Мямлю я». «Слово, которое ты пытаешься подобрать, бисексуал», — отвечает она с ироничным смехом. Я чувствую себя идиотом, но Мелисса успокаивает меня, слегка шлепнув по плечу. «Мы говорили о тебе и Кайо. Не меняй тему», — замечает она с улыбкой. «Ты в бассейн не пойдешь?» — спрашиваю я, отчаянно пытаясь сменить тему. «Через секунду», — отвечает Мел, и мне становится ясно. Плавать она не собирается. Те из нас, кто использует этот секретный код, прекрасно понимают друг друга. Честно говоря, мне любопытно, почему Мелисса предпочла остаться здесь и таять на жаре, когда она худая, может спокойно плавать, и никто не стал бы поднимать ее на смех. Будь я стройным, просто ходил бы повсюду. Но, конечно, я не задаю этот вопрос, потому что уже исчерпал свой дневной лимит неловких разговоров с совершенно незнакомыми людьми. «Ладно, давай мне какой-нибудь комикс», — просит она. Я вручаю ей последний выпуск «Чудо-женщины», который как раз недавно приобрел. Проходит час. Час молчания между мной и Мелиссой. Час, пока Бекки то ныряет, то плавает на поверхности. Час, пока я украдкой посматриваю на феномен под названием «Кайо в плавках», что маячит у меня под носом. Солнце становится жарче, и встревоженные мамы начинают утаскивать детей по домам. В бассейне уже не так шумно, и пару раз я даже высовываю ноги под лучи. «Эй, ботаники!» — кричит Бекки, брызгая на нас водой. «Слышать мы ее слышим, а вот дотянуться до нас она не может». «Когда ты уже нырнешь?» — спрашивает Кайо. У него на голове фламинго. Нет, правда. Детский надувной круг. Конечно, на талию Кайо его не натянет, но на голове сидит идеально. «Чей это фламинго?» — спрашиваю я, пытаясь сменить тему. И да, мне правда интересно. «Его кто-то забыл. Я временно за ним присматриваю. Его зовут Гарри», — говорит Кайо. «Поттер?» «Стайлз», — отвечает он и принимается изображать танец «One Direction». Я смеюсь. Внезапно замечаю, что Бекки стала серьезной. Она вылезает из бассейна и подходит к нашему столику. Быстро целует Мелиссу в губы, и я оглядываюсь, не видели ли это мои сплетницы-соседки. К сожалению, нет. «Привет, дорогая», — говорит Ребекка, и я улыбаюсь. Никогда раньше не слышал, чтобы кто-то кого-то так называл. Они начинают что-то обсуждать, только я не все слышу. Мелисса говорит очень тихо. Понимаю смысл только по репликам Бекки. Она, похоже, в принципе шептать не умеет. В целом их беседа выглядит так. Бекки. «Да здесь только мы, некого стесняться». Мелисса. «Ш-ш-ш-ш-ш-ш». Бекки. Я просто хотела провести день с тобой. Мелисса. Шшш. Бекки. Ты самая прекрасная девушка в мире. Мелисса. Шшш. Бекки. Женщина, я серьезно. Мелисса. Ладно. Наконец Мелисса встает. Бекки все же уговорила ее зайти в воду. Мел скидывает шлепки, а вот с пляжным платьем возникает заминка. Да как же эти тряпки называют-то? Внезапно Мелисса снимает его одним резким движением и направляется к бассейну. И я понимаю, почему она не хотела раздеваться. На Мелиссе слитный купальник, но он не может скрыть все ее тело. Плечи бедняжки покрыты угрями и шрамами от сыпи. Ребра выпирают под тканью, как если бы купальник обтягивал птичью клетку. А по центру груди тянется длинный вертикальный шрам. Мелисса не ныряет в бассейн, как Бекки и Кайо. Она медленно спускается по маленькой лестнице, которую почти никто не использует, и кривится от холодной воды. Бекки тут же следует за подругой и начинает плавать вокруг Мелиссы, пока они не оказываются лицом к лицу. Их глаза встречаются, и Бекки шепчет: «Я люблю тебя». Конечно, со своего места я не слышу, но всегда отлично читал по губам. И просто сижу и улыбаюсь, как дурак, потому что ничего прекраснее за последние несколько дней не видел. В этот момент до меня доходят три вещи. Первое. Несмотря на стройность, Мелисса тоже чувствует себя неуверенно. Худоба — не приз в лотерее жизни. Она не гарантирует вечное счастье. Второе. Я видел достаточно ромкомов и посетил достаточно сеансов психотерапии, чтобы знать, мое личное счастье не зависит от другого человека. И все же мне хотелось бы иметь рядом кого-то, кто звал бы меня дорогим, убеждал пойти в бассейн и признавался в любви так тихо, что можно услышать только вблизи. Третье. И этот кто-то в данный момент играет с надувным фламинго по имени Гарри Стайлз, и, вероятно, в упор не видит всего, что здесь сейчас произошло. Кайо, Бекки и Мелисса весь день проводят в бассейне. Моя мама приносит нам бутерброды и сок на обед. Я успеваю прочесть все свои комиксы и первые несколько глав книги, научно-фантастический роман о динозаврах и роботах. И когда солнце начинает садиться, устаю, хотя весь день ничего не делал. Наверное, всему виной жара. Троица решает выйти из воды и вернуться домой, и мое сердце разрывается. Отчасти я рад, ведь больше не могу сидеть без дела, но, с другой стороны, уже скучаю, пока ее в плавках. Собираем вещи и идем обратно наверх. Мама настаивает, чтобы Бекки и Мелисса задержались на ужин, но у них уже есть планы на вечер, и они вежливо отклоняют приглашение. «Увидимся завтра», — говорит Бекки Каю перед тем, как попрощаться, — и я рад. Во-первых, я знаю, как приятно Кайо проводить время со своей лучшей подругой. Это видно по выражению его лица. Он выглядит как лабрадор-ретривер в поездке. Осталось только высунуть из окна голову и вывалить язык. А во-вторых, потому что в каком-то смысле я ощущаю себя частью группы. Даже если просто смотрю со стороны, все равно как бы участвую в общем веселье. Когда Бекки шутит, Кайо смотрит на меня, проверяя, смеюсь ли я. Когда Кайо говорит что-то глупое, Бекки смотрит на меня, прежде чем закатить глаза. Я чувствую свою принадлежность к их компании. И это приятно. «Ладно, давайте подумаем. Мел, ты еще тут надолго?» — спрашивает Кайо. «Только до воскресенья. Всего пара дней», — отвечает она, и Бекки печально кривится. Затем начинается ритуал группового прощания, столь же неловкий и беспорядочный, как и ожидалось. Бекки обнимает Каю и целует его в щеки, в то время как Мелисса проделывает то же самое с моей мамой. Затем они меняются, Мелисса с Каю и Бекки со мной, и внезапно Бекки снова обнимает Каю и говорит: «Ой, я уже с тобой попрощалась». Все путаются и болтают друг с другом. Мелисса пользуется этой возможностью, чтобы крепко обнять меня. Сильнее, чем обычно, ждешь от человека, которого знаешь меньше суток. И шепчет мне на ухо тихо-тихо: «Не глупи, он тоже без ума от тебя». Я нервно смеюсь, как бы говоря: «О чем ты, девочка?» Но Мелисса просто улыбается мне и убегает прочь по коридору, держась за руки с Ребеккой. Они так отличаются друг от друга, но когда шагают рядом, в ногу, то кажутся самой крутой парой в мире. Наступает ночь. Я снова надеваю пижаму с Бэтменом и чувствую, как в голове крутятся два вопроса. Первый. О чем, черт возьми, говорила Мелисса? Я знаю, что она имела в виду Каю. Я не дурак. Но с чего она взяла, будто я ему нравлюсь? Интересно, правда ли это, или Мел просто чувствительный человек, который делает выводы о намерениях людей? Если второе, то она ошибается. Второй. Сколько раз можно носить одну и ту же пижаму, не стирая? Ее, в отличие от обычной одежды, день напролет не носит, но все же она часами остается на теле. А прошлой ночью было жарко. Но я проверил, пижама пахнет нормально. У нее до сих пор аромат новой вещи. Нужно ли иметь две пары, чтобы одну носить, а другую стирать? Тогда я мог бы купить себе комплект с Робином. В любом случае, неплохая идея. Когда я возвращаюсь в комнату, Кайя уже лежит в постели и читает «Две башни». После дня, проведенного на солнце, он выглядит еще лучше. Его кожа стала еще более загорелой, а губы более розовыми. Мне хочется броситься на него и задать свой первый вопрос. Но поскольку я действительно не могу спросить, «Мелисса права, что ты без ума от меня?», то задаю вопрос номер два. «Как думаешь, сколько комплектов пижамы требуется обычному человеку?» Кайо смеется и закрывает книгу, сунув закладку на страницу, которую читал. «Лично у меня их три», — сообщает он. «У меня одна», — говорю я, надеясь, что бежевый кошмар сосед не помнит. Не зная, что еще сказать, я выключаю свет и ложусь в кровать. Спина слегка жжется после солнца. «Пижамы, они как друзья», — замечает Кайо. «Нужны, чтобы люди чувствовали себя лучше. И нет смысла набирать целую кучу». «Хорошая метафора. И много у тебя лучших друзей?» Кайо задумывается на пару секунд, явно мысленно пробегая по списку. «Думаю, одна Бекки. Мелисса хорошая, но мы с ней мало знакомы. Я не могу назвать ее близким человеком. В школе у меня было больше друзей, но они все отдалялись по мере того, как становилась яснее моя... ориентация». Последнее слово он договаривает тихонько, будто это все еще секрет. «А ты? Кто твой лучший друг?» Следовало ожидать, что Кайо задаст этот вопрос, но, увы, нет у меня лучших друзей. Даже в детстве, когда я не имел сегодняшних проблем, и то не было. Одноклассники — да, кузены навещали время от времени. Но такого друга, чтобы сел и выслушал — нет. Кайо первый. Но, конечно, я не собираюсь говорить «ты, Кайо, ты мой лучший друг», а то получится совсем уж жалко. Сказать «друзья, у меня их нет, я тоже не могу, так еще хуже». Поэтому я делаю то, что сделал бы любой другой человек в моей ситуации. Мой лучший друг в прошлом году переехал в Канаду, по учебе. Мы до сих пор общаемся, но уже не так много. Вру я. «Это печально. Как его зовут?» — спрашивает Кайо. «Джейк», — выпаливаю я первое имя, которое приходит мне в голову. Хуже варианта не придумаешь. «Бразилец Джейк? Как забавно», — замечает Кайо, и я слышу нотки подозрения в его голосе. «Его мама американка. Он родился в Мичигане и попал сюда, когда ему было 3 года. Его семья постоянно переезжает, потому что его отец продает самолеты», — говорю я. «О, понятно», — произносит Кайо голосом человека, только что услышавшего самую наглую ложь в истории. «Джейка не существует», — со вздохом признаю я. Кайо смеется, и я чувствую себя идиотом. «Липпи, все в порядке», — уверяет он. «Мы можем быть лучшими друзьями друг для друга. Таким образом, тебе не придется лгать, если люди спросят». Услышав прежде что-то подобное, я ушел бы в бесконечную спираль страданий о том, как Кайо хочет быть только моим другом. Потом оставил бы на стене новый пост, что-нибудь о френд-зоне. Но сегодня кризиса нет, потому что именно эти слова мне нужно было услышать. Однако, раз уж я люблю принижать свою значимость, то и здесь не упускаю такой возможности. Я никогда не был чьим-либо лучшим другом, поэтому, наверное, не гожусь». «Да все с тобой отлично», — отрезает Кайо. «Жариться на солнце целый день, чтобы я мог сходить в бассейн, когда у тебя явно другие планы? Так поступают только лучшие друзья. Прости, что так и не залез в воду. В любом случае, спасибо за то, что был там».